Вольфганг велел кучеру остановиться возле Гофбурга. Он шел по людному Кольмаркт, стоял теплый и ясный день, и вся улица была запружена богатыми экипажами. Дойдя до конца Кольмаркт, Вольфганг свернул на Грабен, где народу было еще больше. Среди прохожих встречалось много бюргеров и мастеровых. Вольфганг остановился на площади перед собором Святого Стефана, полюбоваться его высоким готическим шпилем, а затем направился в сторону Зингерштрассе, куда приказал ему явиться Колоредо, и машинально замедлил шаги, чувствуя, что стоит ему предстать перед архиепископом, как всякой идиллии наступит конец. Дом 7 по Зингерштрассе находился поблизости от собора Святого Стефана. На парадной двери красовался огромный военный крест, над ним герб с императорской короной. С двух сторон корону поддерживали габсбургские львы, а увенчана она была крестом, больше напоминавшим скрещенные шпаги. Вольфганг вдруг сообразил, что это дом тевтонских рыцарей, и Колоредо остановился здесь потому, что дядя его, граф Карл Колоредо, возглавлял австрийскую командорию этого ордена. Вольфганг попросил доложить о себе архиепископу, поскольку получил приказ явиться тотчас же по прибытии в Вену. Но его провели к Карлу Арко. «Колоредо занят», — заявил граф, — и просил подождать. Однако Арко и не подумал доложить архиепископу о прибытии композитора, и Вольфгангу пришлось дважды просить об этом графа. Наконец тот неохотно исполнил его просьбу. Прошло несколько часов, прежде чем Вольфганг был допущен пред ясные очи архиепископа. Колоредо, перебиравший корреспонденцию, даже не поздоровался с ним, а лишь холодно спросил. «Что вам нужно, Моцарт? Вы просили меня явиться, ваша светлость?» «Ах, да». Колоредо вел разговор в присутствии Арко и двух камердинеров. «Вы просрочили свой отпуск». «Ваша светлость, чтобы сочинить оперу, мне потребовалось 6 недель, и еще 6 недель, чтобы отрепетировать и поставить ее». «Вам разрешили 6 недель отпуска, не больше. Ваша светлость давали согласие отпускать меня из Зальцбурга писать оперу, когда мне потребуется». «Согласие? Я не заключаю соглашений со своими слугами». «Но графиня Люцев особо оговорила это условие». «Графиня может говорить только за себя. Граф Арко сообщил мне, что вы зарабатываете у меня больше любого придворного органиста. 500 гульденов. 450, ваша светлость. Больше, чем вы того заслуживаете при ваших вечных отлучках. Всего 1 отлучка, ваша светлость. Получается больше, раз вы отсутствуете так долго. Завтра я даю концерт в честь русского посла. И не прикажи я вам явиться сюда, вы бы до сих пор торчали в Мюнхене, играя для собственного удовольствия. Мне предстоит играть для князя Дмитрия Голицына, ваша светлость». «Да, а в чем дело, Моцарт?» Колоредо удивил интерес, выказанный его слугой. «Он мой друг. Могу себе представить. Брунетти сообщит вам, какую программу надлежит подготовить, а обер-камергер определит квартиру». Вольфганг хотел было что-то сказать, но архиепископ дал знак, что аудиенция окончена, и Арко, взяв его под руку, вывел из зала. «Его светлость и так на вас сердит», — шептал он на ходу. «Еще одно возражение, и он не позволит вам выступать». Вольфгангу хотелось выбрать себе квартиру по собственному усмотрению, чтобы избежать давящей атмосферы германской резиденции ордена. Но Арко не разрешил. «Пока он находится на службе у архиепископа, это исключено», — сказал он. Вольфгангу пришлось поселиться в тесной комнатушке, темной и холодной. Обер-камергер посадил его за 1 стол с камердинерами, поварами, кондитером и Брунетти. А когда им было указано место ниже камердинеров, которые сидели во главе стола, он понял, что его наказали. «Да», — подумал Вольфганг, — «похоже, что я снова в Зальцбурге». Он чувствовал себя глубоко оскорбленным. Во время обеда отпускалось много грубых шуток, но Вольфганг не произносил ни слова. Лишь когда разговор коснулся болезни отца архиепископа, он спросил: